Ханна. Сообщение приходит раньше, чем я ждала. Я как раз выхожу из автобуса, и мой взгляд по старой привычке мечется по улице в поиске знакомых лиц. В следующий момент я начинаю сама себя ненавидеть за этот страх. С чего бы им хотеть причинить мне вред? Я не дала им ни малейшего повода для этого. Наоборот. А прямо сейчас у меня совсем другие проблемы. Я не контролирую панические атаки, и только что выставила себя на посмешище перед единственным человеком, который, наверное, больше всего для меня значит. Я на ходу открываю сообщение, которое прислал Сойер. «Все в порядке». На миг закрываю глаза. А ведь я уже считала, что стыд уже не может сильно меня ранить. Я писала в пластиковый стаканчик перед абсолютно незнакомыми женщинами-полицейскими и сотрудниками тюрьмы. От нестерпимого голода ела пищу, в которую плевали, и на глазах у брата и сотни незнакомых людей шла по улице под конвоем в разорванном топе и с наручниками на запястьях. Но все это — ничто по сравнению с сегодняшним вечером. Сначала все было просто великолепно. Я сотню лет не была так счастлива, как в маленькой лодке Сойера. На мгновение я почувствовала себя абсолютно свободной. А потом... Потом эта свобода захлестнула меня, и все вырвалось наружу. Все счастье и весь страх вновь его потерять обрушились на меня, как удар кулаком в лицо. Я попросила Сойера высадить меня на берег возле ближайшей автобусной остановки. И он, вероятно, так и сделал только потому, что я дрожала, как осиновый лист, а он наверняка решил, что я замерзла и хочу побыстрее оказаться в тепле. Однако, когда мы прощались, он все же заметил, что холод у меня внутри, что я и есть этот холод. «Пусть между нами, правда, все развивается медленно», — сказала я ему, прежде чем уйти, и его взгляд был полон тревоги и печали. «Сойер этого не заслуживает. Никто этого не заслуживает, но он меньше всех. У меня до сих пор так сильно трясутся руки, что не получается вставить ключ в замочную скважину. Больше всего мне хочется размахнуться и швырнуть его в ближайшую стену. В глазах стоят слезы злости, и я роюсь в кармане куртки в поисках носового платка. Костяшки пальцев дотрагиваются до мобильника, когда он беззвучно вибрирует. Я достаю его и читаю сообщение, словно это хоть как-то мне поможет. «Черт, ты опять пытаешься сделать так, чтобы я терпеть тебя не мог. Ничего не выйдет». Затем приходит следующее. «Я не должен был тебя отпускать. Прости. Тебе лучше?» И, наконец, еще одно. «Хейл, всего лишь один ответ. Пожалуйста, отправь смайлик, если все в порядке». Я шлю ему улыбающийся эмодзи. Вид маленького желтого личика, который так непринужденно улыбается, заставляет меня содрогнуться. Не могу же я серьезно вот так отшить его после того, как он сделал все это ради меня. Это не я. Такой я быть не хочу. Сунув телефон в карман, я сжимаю ключ обеими руками, чтобы открыть замок, так сильно меня трясет. Паническая атака давно позади. Что до сих пор шокирует до глубины души, так это осознание, какую власть они надо мной имеют, какой ледяной они заставляют меня казаться. Это пугает. Но вместе с тем этот страх дает мне понять, что это не я. Я такой не стану. Я ковыляю по узкому коридору в свою комнату. Повезло, мама еще на работе. Раскрыв ноутбук, я включаю первый попавшийся плейлист, чтобы заглушить тишину. То, что у меня внутри, — это не холод. Оно горит от стыда и гложет мои грудь, живот, голову, ведь я легко могу представить, что Сойер действительно за меня переживает. И хотя он не должен этого делать, а я ненавижу себя за то, что он это делает, где-то там внутри есть еще и тепло. Может, оно обострилось, вышло из-под контроля. Я вышла из-под контроля. Такое больше не должно случаться. Однако это было всего лишь безобидное свидание. Несколько проведенных вместе часов, которыми мы оба наслаждались, когда все шло так хорошо. Волнительно, но приятно. Какое-то время, гораздо больше, чем просто пара мимолетных секунд, все было в порядке. даже для меня. И дело не только в Сойере. Частично дело и во мне. С телефоном в руке я сажусь на кровать и нажимаю на его номер.